25. В свете шипящей и пованивающей ацетиленовой лампы на экране планшета раскинулось изображение поселка и монастыря. Густая сетка линий измеренных азимутов накрыла фотографию сложной паутиной. Точки в черном лесу, с которых мы вели съемки, легко определялись по направлениям на известные объекты – монастырь и караулку на входе в поселок. В результате кропотливой работы я был уверен – логово Тарнуха в неприметном домике, недалеко от входа в монастырь, на стороне дороги, ближней к реке. Определившись с целью, я теперь рассматривал одноэтажное строение с плоской крышей на всех фотографиях, которые у меня были. Ничего особенного. Примерно 60 квадратных метров в плане. Два входа, один с дороги, другой со стороны реки. Окна, обращенные на север. По соседству стена монастыря, огражденная какой-то канавой. Свободные проходы между соседними домами. Никаких заборов здесь не водилось. Подойти к нему ночью со стороны леса не составит большого труда. Одна сложность. Домик слишком близко к монастырю, почти приткнулся к его стене. Если Анна отправится со мной, то ее почти наверняка заметят Скелли. Значит, останется, как говорится, на подхвате. Силовой поддержкой. Лампа фыркнула, внизу в таверне что-то глухо орали подгулявшие местные мужики. Я с трудом подавил сильнейшее искушение отправиться на дело прямо сейчас. Выйти незаметно из постоялого двора невозможно, время позднее, возникнут вопросы. А путь для возможного отступления рушить не хотелось. С другой стороны, если что-то пойдет не так, то вся эта история с отставшим матросом не будет иметь никакого значения. Возбуждение трясло меня, не давая заснуть. Я решил спуститься вниз, посмотреть, что там да как, и, возможно, прогуляться к морю, проветриться и успокоиться. В большом зале стоял ор и вопли. Хозяин с подручными выдворяли подвыпивших посетителей, затеявших разборки между собой прямо в заведении. Один валялся на полу, зажимая разбитый нос и пачкая полы кровью, другого скручивали знакомый мне повар и пара молодых парней, которых я раньше не видел. С криками и руганью еще несколько человек сдавали позиции под натиском хозяина и его прислуги, выдавливаемые наружу. Там тоже шумели, но, видимо, это уже мало кого волновало. Понаблюдав с минуту за сущим бардаком, я не выдержал, поднялся обратно в комнату и забрал рюкзак. Когда я вернулся, парни выносили под локти мужика с разбитым носом. Снаружи стоял гомон и крики. Веселье продолжалось. На контрасте в пустом зале повисла робкая тишина. И я, пользуясь моментом, скользнул на кухню незамеченным. Сколько раз я бывал в таких заведениях и никогда не видел, чтобы продукты для кухни, и не только продукты, грузили через центральный вход. Обязательно должен был быть служебный, ведущий прямо наружу. Так и оказалось. Подозреваю, что все кухни в мире одинаковые. Плиты, открытая печь, закрытая, столы для разделки всего и вся, кладовые и холодильники, намау, заменяемые погребами с магическим охлаждением. И узкий проход, ведущий мимо всего этого хозяйства к запертой двери. Надеюсь, прислуга просто решит, что забыла закрыть ее. Самостоятельно задвинуть массивный засов за собой я не мог. В любой момент я был готов объяснить, что делаю на кухне, даже придумал соответствующую легенду. Мол, не хотел пробираться мимо драчунов. Но там никого не было, и я беспрепятственно выскользнул наружу. Уличного освещения в угле не существовало. Отойдя на десяток шагов от постоялого двора, я окунулся в плотную ночную тьму. Над головой сверкало и переливалось звездным светом безоблачное ночное небо. Но первое время это мало помогало, и я просидел минут 10 под стеной какого-то дома, постепенно привыкая к темноте. Хорошо, что собак далекие предки местных не успели приучить, а то было бы туго. В отличие от героев фэнтезийных романов, никаким ночным зрением я не обладал, а магические явления воспринимал тактильно и на слух. Двигаться ночью это ничуть не помогало, и, как ни странно, лес был моим спасением. Он не только скрывал слабый свет с неба, но и, что было намного важнее, прятал свет обычного земного фонарика. Мощный светодиод, питаемый батареей от планшета, посылал яркий голубоватый луч света, от движения которого плясали тени стволов черного леса, пугая меня неожиданными силуэтами. Заблудиться на горе сложно. Направление на вершину указывает сама природа, и примерно через час блужданий я выключил фонарик, выйдя на кромку леса. Дальше вновь предстояло двигаться, пользуясь лишь светом звезд, и я замер, привыкая к нему. На фоне сияющего неба отчетливо вырисовывалась вершина холма с полусферой на макушке. Я начал медленно двигаться к ней, аккуратно переставляя ноги. Анны, скорее всего, наверху нет. Она должна была укрыться под пологом леса с другой стороны холма. Но я решил все же немного подняться повыше, прежде чем двигаться вдоль края леса. Так был лучше виден сам лес на фоне неба, и было больше шансов заметить свет, если Скелли им пользуется. Если Анна спит, то придется объясняться, но я почему-то был уверен, что эта ночь — наш шанс. Вся информация у нас есть, на дворе ночь. Так что еще ждать? Мы и так ждали слишком долго. Илья. Возбужденный подъемом в гору, я не обратил внимания на слабый шум в ушах, но ставшее вдруг жестким перо дуванчика резко резануло по лицу, разогревая усталый мозг. «Свои», — ответил я, пытаясь избавиться от ненужного сейчас жара и не привлечь случайное внимание каким-нибудь фейерверком. «Что случилось? Ты почему пришел?» Девушка подошла вплотную, положив руку на мое плечо. «Ничего не случилось. Я определил дом. Думаю, ждать следующую ночь рискованно. Мало ли что за это время Тарнух сообразит. Он и так спрашивал уже обо мне у хозяина. Мало ему, что ли, кольца. Я решил идти прямо сейчас. Ты меня прикроешь». «Я с тобой». Анна, похоже, по голосу была сейчас готова на все. Даже превратить монастырь и поселок в пепелище. «Домик под самой монастырской стеной. Тебе придется прикрывать меня из лесу в отдалении». Анна молчала. «Я пойду, накачавшись энергией. Ты знаешь, меня в таком состоянии трудно остановить». «В любом случае, если что-то пойдет не так, ты это увидишь. Тогда жги». «Я тебя так накачаю?» Я вздрогнул. «Не надо. Ань, я уже кое-что знаю. Мне будет лучше использовать кристаллик один». Я имел в виду кристалл обычной соды. «У меня от него изжога специфическая. Я электричеством бьюсь, как наш шокер. Помнишь его?» «А где он?» «Оставил я его. Я теперь сам так могу, и даже круче. А ты так вообще супероружие по сравнению с ним. Чего зря таскать?» «Трубу мне дай. Я, если движение среди этих тварей увижу, сама выдвинусь». «Ань, ты только не горячись, пожалуйста. Их там 17 штук». «Я Скелли. Когда я горячусь, уже поздно волноваться и переживать». Голос девушки налился знакомыми нотками. «Хорошо, что в темноте не видно мгновенно выпрыгивающей в такие моменты маски высокомерного презрения. «Ну тогда вспомни, чем закончилась встреча с теми девушками на небоскребе. Ему нужна мама, а не героиня жуткого сражения, прославившаяся своей кровожадностью». Я беспощадно надавил на болевую точку Анны. Она молчала. «Ладно. Хватит болтовни. Я все оставлю здесь, кроме фонарика и пары кристаллов». Порывшись в рюкзаке, я достал трубу. «Это вам, госпожа». Поселок спал. Скелли, похоже, тоже. Через трубу мы насчитали только 15 пятнышек. Остальные то ли ушли куда-то, то ли были не видны с этой точки. Меня это немного обеспокоило, но не отменять же задуманное из-за недостачи Скелли. Анна обняла меня и неожиданно поцеловала. Одуванчик нервно дергал своими метелками. «Иди. Верни его, Эль». Я молча повернулся и стал спускаться к поселку. Вокруг все было тихо. Чешуйки горного леса не шумели под слабым ветром с моря. Было тепло и даже душно. Неизменным однородным фоном шумела река за домами. Вблизи стало слышно, что люди все-таки живут здесь. Вот что-то скрипнуло вдалеке, вот кто-то закашлялся за стеной дома, к которой я прижался, осматриваясь, честнее будет сказать, прислушиваясь. Немного поколебавшись, я решил выйти на дорогу. Меньше шансов наткнуться на что-нибудь в темноте и загреметь, привлекая внимание. А если кто-то и увидит меня, то в темноте неясно, местный или пришлый идет по дороге, может, и пронесет. Осторожности, конечно, это не отменяло, и при первой же опасности я собирался прятаться за домами. Адреналин стучал в крови горячими ударами сердца. Все чувства обострились. Нервы натянулись тугими струнами. Я свернул в сторону и прижался к стене очередного дома, стараясь унять сердцебиение и слегка успокоиться. Рядом неожиданно открылась дверь соседнего дома. Свет изнутри плеснул по дороге, кто-то вышел, загремел в темноте чем-то деревянным. Опять свет. Обитатель домика скрылся внутри. Я выглянул из-за угла. Похоже, окна в домах здесь располагались строго с севера. На кустах, растущих между домами и ложем реки, то там, то тут мелькал свет, гуляли тени. Значит, буду продолжать идти по дороге. Во всяком случае, она осталась лежать в темноте. Торопливо миновав дом, чьи обитатели, несмотря на позднее время, не спали, я зашагал дальше. На фоне гор, окружавших долину, пряталась громада самого монастыря. Поэтому я замер от неожиданности, когда высоко над землей заметил мерцающий свет. Монастырь неожиданно приблизился. Свет горел в одном из окон верхнего этажа угловой башни, под которой как раз и располагался нужный мне дом. Дорога немного изогнулась. Ориентироваться стало легче, так как свет со священного двора обители Скелли проникал под ее воротами, даря мне ориентир. Пора было сворачивать. Второй дом от дороги — моя цель. Никогда не увлекался игрой в ниндзя. Единственный опыт в этом жанре мне довелось испытать, пытаясь пронести тарелку с недоеденным борщом в туалет мимо смотрящей телевизор мамы. Однако я делал это при свете дня, в квартире, где мне была хорошо знакома каждая половица. Теперь же я пробирался безлунной ночью в незнакомом поселке на другой планете. Входить в дом я решил со стороны реки. Чувствовал себя некомфортно, когда за спиной, совсем неподалеку, располагался еще один домик, полный спящих, как я надеялся, людей. Река отчетливо виднелась, поблескивая отражением звезд. Ее шум, как мне думалось, помогал скрыть мелкие звуки. Шорох шагов, неловкие прикосновения к дверям и предметам. Моими проводниками служили руки. Одной из них я все время прикасался к стене, другой, вытянутый вперед, старался предупредить себя о таящихся во тьме препятствиях. Блеск речной воды, свет из-за ворот и прыгающий отблеск живого огня в окне башни возвращали ощущение пространства. Главное — не торопиться. Ночи здесь длинные. Несмотря на близость к экватору, мне хватит и половины. Поспешишь, как говорится, людей разбудишь. На стене, обращенной к реке, обнаружилась пара окон и дверь, расположенная сбоку, ближе к углу дома. Осторожно и медленно потянул за ручку. Естественно, заперто. Впрочем, запоры, как я уже неоднократно убеждался, здесь самые обычные, засов изнутри. Раньше я никогда не открывал их, но был уверен, что справлюсь. Петли расположены ближе к углу, значит, и засов сдвигается в этом же направлении. По высоте, я был уверен, он слегка выше дверной ручки. Пора приступать. Все-таки любые ваши планы могут пойти под откос без тренировки, без проверки их на практике. Вот и теперь я планировал использовать кристалл гипса для того, чтобы сдвинуть засов за дверью. Но не учел, что в полной темноте не смогу различить свои источники теней от черной дыры. Три маленьких одинаковых шарика с содой, гипсом и обычной поваренной солью. Ладно, хоть сообразил вовремя. А если бы долбанул по засову разрядом электричества? Надо мною ржали бы все засовы во Вселенной. Зажав шарик в кулак и приставив к нему фонарик, я укрыл, насколько это было возможно, их своим телом и на мгновение включил светодиод. Правый глаз, которым я пялился в зажатый кулак, стал абсолютно бесполезен. Надо теперь ждать, пока рассосется переливчатое фиолетовое пятно, напоминающее фантастическую медузу. Правда, теперь я приблизился к верному выбору. Убрав в левый карман шарик с солью, оказавшийся первым претендентом, я повторил опыт. Так, теперь все ясно. Соду в другой карман, гипс в руке. Постоял, прислушиваясь. Никаких звуков за дверью. Пережидая, пока уплывет медуза, вытащил камень, настроенный на маяк в кольце Тарнуха. Я уже проверял его, и тот показывал, что, по крайней мере, кольцо успокоилось и лежит неподвижно в домике. Ну, мало ли. Вдруг Тарнух обнаружил меня и сейчас стоит за дверью, дожидаясь, когда я справлюсь с засовом, и поглаживая вожделенную драгоценность, лежащую у него в кармане или надетую на палец. Отчетливо видимая в темноте искорка осталась на месте, мерцая в глубине дома ближе к дороге. Пора. Вытянув руку в направлении темной звезды, я осторожно крутанул кристалл. Мне нужна была совсем крохотная порция энергии. Только для того, чтобы сдвинуть не очень тяжелую железку или даже деревяшку. Тень метнулась по лицу. Приятная волна тепла прокатилась по голове. Убрав гипс, я достал кристалл соды. То, что мне понадобится внутри. Я не сомневался, что в доме люди, и что они не будут очень счастливы моему визиту. Сжечь и взрывать — неправильный выбор, если вы хотите сохранить тишину и спокойствие. Поэтому альтернативы у меня не было. Только разряд электричества. Вещь была непростая и очень капризная. Вы не управляете, собственно, самим пробоем воздуха. Все, что вы делаете, это создаете точку с высоким потенциалом в пространстве. Разряд — это следствие, а не ваш выбор. Чтобы он произошел там, где нужно вам, надо учесть массу факторов. А не то брыжущая светом и энергией смертоносная молния запросто предпочтет стоящий в углу железный лом вашему противнику. Подобная ошибка может стать фатальной. Поэтому я планировал использовать его в тесном контакте, когда можно обойтись меньшим количеством энергии и трудно промахнуться капризной стихией. Слава богу, сидя на своей скале на краю обрыва, я достаточно натренировался для этого. Мысленно выбрав точку за дверью, я слил небольшую порцию импульса, который сейчас сжег мое сознание. За дверью отчетливо хлопнуло. Засов стартовал слишком стремительно и в результате врезался в упор с отчетливым звуком. «Черт!» Я не сомневался, что звук был услышан. Во всяком случае, исходить надо было из этого. Поэтому я быстро потянул дверь, она открылась, шагнул в проем, закрывая ее за собой и сдвигаясь в тесный угол. В доме было еще темнее. Кроме всего прочего, этому способствовала тусклая полоска света под дверью в следующее помещение. Забывшись, сосредоточившись на свете, я вертел шарик с кристаллом, потеряв направление на источник. Мгновение, и я сообразил, что надо поправиться. Еще мгновение, свет под дверью мигнул. Чья-то тень шевельнулась там. Я быстро пересек комнату, сдвигаясь к противоположной стене, чтобы открывшаяся дверь не осветила меня сразу же таившимся за ней светом. Невнятный мужской голос за дверью. Еще мгновение. И дверь резко распахнулась. Мелькнула чья-то рука, но никто не вошел. Голос Тарнуха кому-то сказал. «Дай-ка светильник». Свет шевельнулся. Метнулись тени. И рука охранника с зажатой в ней лампадкой протянулась в помещение, где я замер. Стало понятно, что это кухня. Между мной и Тарнухом вдоль стены тянулся длинный стол со множеством всяческой посуды. Как я только не вляпался во все эти сковородки и кастрюльки. Рука шевельнулась, и в проеме двери показалась голова охранника. Сам он по-прежнему оставался за дверью. Его глаза уставились прямо на меня. Несколько мгновений он таращился, вероятно, неуверенный в том, что видит. Затем резко шагнул внутрь, поставив светильник на край стола. В его правой руке мелькнуло короткое подобие копья с длинным наконечником. Надо было бить, но меня смущала тень, шевельнувшаяся за его плечом. Кто-то еще был там, но я его не видел. Напади я немедленно на Тарнуха, и я не смогу контролировать то, что сделает эта тень. Что, если она схватит ребенка, которого еще надо найти, и рванет в другую дверь? А я не смогу атаковать человека с моим сыном на руках. Или что, если тень просто поднимет тревогу? Были и худшие варианты, но я о них старался не думать. Я расплачивался за маленькую ошибку — неосторожное вскрытие двери. Ну откуда я мог знать, что на ней легкий деревянный засов? Тарнуха сделал осторожный шаг вперед и в сторону, и в этот момент он, по-видимому, узнал меня. «Матрос?» Я не отвечал. Все мое внимание было в этот момент сосредоточено на том, кто прятался за дверью. Мне нужно было нейтрализовать его первым, а для этого я должен был увидеть его. Человеческое любопытство сыграло на моей стороне. Тот подставился. В проем двери наполовину высунулась невысокая полная женщина, уставившаяся на меня. «Кирия! Ребенок!» — выкрикнул Тарнух и бросился на меня, замахиваясь для колющего удара своим оружием. Едва я увидел голову женщины, то сразу же расположил пятно высокого потенциала прямо над ней, и когда охранник выкрикнул свою команду, было уже поздно. С резким хлопком ослепительный разряд догнал нырнувшую было обратно кормилицу. этот же разряд, по сути, спас и мою жизнь. Тарнух не ожидал никаких спецэффектов, и ослепительный свет, обнаживший на мгновение нутро кухни, ослепил его. Я видел лезвие, устремившееся в мой живот, и без всякой надежды на успех попытался отступить в сторону, избегая удара. Вряд ли у меня получилось бы уклониться. Довернуть оружие много проще и быстрее, чем сдвинуть с места 90 килограммов живого веса. Но охранник просто не увидел моего движения, ослепленный неожиданной вспышкой. Острое лезвие вспороло мою рубаху, едва не задев мой любимый левый бок. И в следующее мгновение Тарнух врезался в меня, как носорог в припаркованный автомобиль. Мы рухнули на пол. Охранник, несомненно, был подготовлен много лучше меня. Крутанув рукой, он развернул свое оружие так, что придавил мне горло недлинной рукоятью. Навалившись на оружие плечом, он освободил вторую руку и протянул ее куда-то вниз, наверняка за ножом на поясе, который я у него видел. Удивительно, но этот человек, еще минуту назад спавший, появился уже перепоясанный и вооруженный. Задыхаясь под тяжестью, навалившейся на мое горло, я забыл о магии и электричестве. Руки шевелились сами, без участия сознания. Я схватил руку охранника и отвел ее в сторону, не давая достать нож. Тарнух осклабился. «Не дергайся, Илья! Прими смерть достойно!» Секундная возня вернула разум, спугнутый рефлексами, на место. Пришла моя очередь скалиться в ответ. «Не в этот раз!» Маленький, совсем крохотный разряд. Я даже не сбросил остатки энергии полностью. Совсем крохотная искорка. Но зато прямо в сердце. Благо наше положение позволяло сделать это с воистину ювелирной точностью. Глаза Тарнуха были прямо напротив моих, и я могу сознанием дела сказать, что в его смерти не было ничего мистического. Охранник замер, перестав бороться, дернулся, его зрачки расширились, рот открылся, и он умер. Лицо стало неподвижным и жутковатым, как у хорошо сделанного манекена. Отбросив тело в сторону, я некоторое время сидел, приходя в себя. Однако дело не сделано. Слова Тарнуха подтвердили, что сын где-то здесь, его надо найти. Встав на ноги, я подошел к светильнику, мирно и безучастно продолжавшему освещать жутковатую сцену. За порогом лицом вниз лежала неподвижная кормилица, воняла горелым волосом и озоном. Я переступил через ее тело и вошел в следующую комнату. Большая люлька была подвешена у дальней стены. Небогатая мебель, стол, стулья, кровать. Какой-то то ли буфет, то ли шкаф, еще один шкаф и еще один масляный светильник, от которого сладко пахло незнакомым ароматом. Какое-то время я не решался подойти к люльке. В доме царила тишина, лишь изредка потрескивал душистый светильник рядом с люлькой. Ребенок спал. Были видны темное лицо и руки. Какая крохотная козявка. Зародыш будущего человека. Я поднял светильник, рассматривая малыша, тот заворочился, повернул голову, мелькнув на мгновение ослепительно синими на фоне темной кожи глазами. Я поспешил убрать свет. Увиденного было более чем достаточно, это был без всяких сомнений наш сын. Я видел свои детские фотографии. Кто в наше время на земле их не видел? Я помнил этот лоб, этот нос с пупочкой, длинные глаза и эти светло-русые тоненькие волосики. Я как будто смотрел на забытого себя, на то чистое исходное существо, что теперь спряталось во мне так глубоко. Так, люльку я забираю. Вот в подобии буфета обнаружилась стопка пеленок. Какие-то еще непонятные и явно крайне нужные прибамбасы, их я тоже забираю. На столе рядом с люлькой пара сосок незнакомого вида, но вполне очевидного назначения. Берем. Несколько минут на сборы. Малыш спокойно спал. Может быть, пахучий светильник обладает каким-нибудь снотворным эффектом? Кто его знает? Это брать точно не буду. Если Скелли пожелает, она сама кого хочешь усыпит. Ночь встретила меня и сына шумом реки и легким ветром. На фоне звезд скользили клочки облаков. Может, погода меняется? Мы договорились с Саной, что если ребенок у меня, то я свечу фонариком в ее сторону два раза. Если нас преследуют, то три. Я огляделся. Самое интересное, что ничего не изменилось. Мне казалось, что я не только прошел через смертельную схватку, в которой был на грани смерти, но и совершил что-то значительное, более важное, чем пробуждение храма в Арракисе. Мне казалось, что в эти моменты изменилось что-то в мире, в жизни. Но нет. Поселок спал. Безразличный к нам все так же горел свет во дворе монастыря. Все так же подрагивал живой огонек в окне на башне. То же небо, та же река, та же ночь. Помигав фонариком, я двинулся к лесу.